«Я же уже говорил, спустите его с лестницы, Джозеф, и не смейте меня тревожить, разве что в случае нового штурма». «Так я потому и тревожу. У меня нет никакой возможности выполнить ваше распоряжение. Ростовщик с тремя своими подручными штурмует вашу дверь. Они неплохо вооружены, и с ними наряд городской стражи». «Я сейчас выйду», — грустно вздохнул офицер, отстраняя от себя обнаженную прелестницу. «Прости, дорогая, но мне сейчас придется заняться финансовыми проблемами», — пробормотал он, торопливо напяливая форменную тогу и цепляя меч к поясу. Разбирательство длилось долго. Куртизанка, оплаченное время которое истекло, давно ушла, а стороны продолжали орать друг на друга, размахивать руками и острыми предметами. В конце концов победили законы количества, и ростовщик ушел, цепляя к поясу пухлый кошелек, оставив своего помощника делать опись имущества, в то время как разъяренный Джарвис Торнес скорым шагом направился в сторону трактира, намереваясь залить приключившееся несчастье крепким иренийским вином. Ему оставалось только радоваться так вовремя наступившей осаде, которая единственно не позволяла упечь боевого офицера в долговую тюрьму. Темнело, солнце давно зашло. Когда Джарвис услышал позади себя легкий перестук каблучков, ведомый естественным инстинктом любого мужчины, он обернулся и так и замер. К нему не спеша приближалась очаровательнейшая девушка в дорогом, правда, несколько устаревшего фасона платье. Предыдущая его пассия, стоившая ему немалого количества золота и во многом и явившаяся причиной сегодняшних неприятностей, не выдерживала рядом с этим неземным видением никакого сравнения. Словно разукрашенная и намазюканная крестьянская баба рядом с первой красавицей Вельминта. В один миг Джарвис был покорен. Оставалось найти предлог для знакомства. Впрочем, тот не замедлил появиться. Проходя мимо офицера, девушка внезапно оступилась, и Джарвис вовремя успел подхватить легкое тело. «Кто вы, прекрасная незнакомка? Почему без охраны? Здесь может быть опасно». Лера Террас, одна из птенцов Ириены, возвращаясь в лагерь, довольно улыбалась. Жаль, конечно, что с того момента, как она стала вампиром, телесные радости ей больше недоступны. Впрочем, искреннее восхищение этого мальчика от того было ничуть не менее приятно. Задание она выполнила на отлично. И ее внешность, вкупе с легким ментальным воздействием, сыграла в этом ничуть не меньшую, а то и большую роль, нежели уплаченная ею солидная сумма в золоте. А отныне Джарвис Торне был искренним и преданным сторонником Аталетты. Гернер Трузе, председатель торговой палаты Арвалина и по совместительству предводитель городского ополчения, тяжело отдуваясь, поднимался вверх по улице, на все лады проклиная свою злосчастную судьбу, а заодно и своего торгового партнера и лучшего друга Лауса Бромы. Ведь это никто иной, как Лаус, чтобы его вша заело и крысы кошелек прогрызли, выдвинул его на почетный пост предводителя ополчения год назад. Но кто бы мог подумать, что эти сумасшедшие мятежники рискнут напасть на самый укрепленный город страны? Гернер вздохнул и бочком протиснулся в калитку своего дома, в очередной раз подумав, что пора приказать расширить дверной проем. Однако тут же забыл об этом своем решении. К нему торопливо подбежал слуга. «Господин, вас ожидают в приемной». «Кто там еще?» Недовольно скривился почтенный председатель торговой палаты, устало переводя дух. После интенсивных тренировок под началом егерских сержантов, приказом коменданта крепости, являющимися абсолютно обязательными для всех без исключения ополченцев, включая и их предводителя, сил не хватало даже на дыхание, а не то что на занятия делами. При этом наглые егеря-сержанты и особенно их капитан, который изредка принимал участие в тренировках, как он сам говорил для забавы, не испытывали никакого почтения к авторитету главы торговой палаты и городского ополчения. Впрочем, их неприязненное отношение и демонстративное неуважение к его положению в обществе Гернер еще мог как-то понять и принять. В конце концов, уж эти-то голодранцы точно никогда не смогут занять почетный и многоответственный пост председателя торговой палаты преуспевающего города, что, несомненно, возбуждает жестокую зависть в сердцах недостойных. Их насмешки и презрительные взгляды торговец еще мог как-то терпеть. Но мало того, эти подлые и завистливые создания делали вид, что никоим образом не замечает природный, накопленный авторитет. Коего у почтенного торговца, чей вес давно уже перевалил за сотню килограммов, наблюдалось в изрядном достатке, весьма затрудняя ему выполнение физических упражнений. Да что преуменьшать, затрудняло. Эх! Гернер вспомнил сломавшийся турник, на котором садист-капитан попробовал было заставить его подтягиваться, и, не удержавшись от печального вздоха, провел рукой немного ниже поясницы, потирая ушибленное при падении место. В общем, предмет мечтаний почтеннейшего купца на данный момент составляла горячая ванна, целебные припарки, которые он после первой же тренировки с избытком приобрел у городского лекаря, и ласковые руки молодой наложницы, силийки из гаремных, которую он за бешеные деньги купил сразу же после того, как лорд-канцлер, да благословит Орхис его мудрость, отменил этот нелепый запрет на рабство. Гаремница, как оказалось, владела великолепным, буквально-таки волшебным искусством под названием массаж, приносящим изряднейшее облегчение избитому телу и ноющей пояснице почтенного господина Труза. Таким образом, явление неизвестного гостя никак не радовало, ведь придется принять и проявить уважение и побеседовать. Дела они на то и дела, что ими нельзя пренебрегать, в какое время бы они к тебе не являлись. Иначе и до разорения недалеко, а то, что гость явился по делу, купец не усомнился ни на миг. Большинство его знакомых, также соблазненных налоговыми льготами, положенным ополченцам, нынче пребывало в не лучшем, а то и в худшем состоянии, чем он сам. Ведь у них-то не было наложниц, обученных массажу. Так что вынудить их зайти к нему, пожертвовав драгоценным временем отдыха, могло только очень важное дело. А какого-нибудь бездельника-попрошайку слуги просто не пропустили бы, зная о состоянии своего господина. «Кто?» — коротко поинтересовался Гернер, с кряхтением и оханьем взбираясь по крыльцу. «Представился лэром Атениам Рау, купцом из Трира, судя по всему, богат. Сказал, что у него имеется деловое предложение, весьма для вас выгодное. Однако о сущности его уточнить отказался, заявив, что оно только для ваших ушей, ожидает вас в кабинете». Четко доложил слуга. С печальным вздохом Гернер кивнул, заходя в дом, и поднялся в свой кабинет. «Лэр Рау!» Изобразив почтительный поклон, купец рухнул в свое кресло и не удержал болезненного стона. Неудачное падение с проклятого турника вновь напоминало о себе. И Гернер сделал заметку в памяти приказать снабдить стулья и кресла дополнительными мягкими подушечками, дабы не подвергать дальнейшим мучениям пострадавшую часть тела. «Рад вас приветствовать, почтеннейшие трузы. Простите, но мне кажется, у вас некоторые проблемы со здоровьем». «У меня большие проблемы со здоровьем. Садистами-сержантами, чтоб жены их дурной болезнью наградили. Сволочью капитаном, провались он в отхожее место. Да чтоб не вынырнул участием в ополчении и всей этой войной». Не сдержался купец. «Но я думаю, что вы пришли сюда не обсуждать мои проблемы», — прозрачно намекнул он, мечтая только о том, чтобы этот тририс поскорее высказал свои предложения, и можно было наконец-то пойти в ванную комнату и отдаться в руки силийской умелицы. «Да, похоже, в данном состоянии вам сложно будет провести разговор», — пробормотал гость и решительно шагнул к купцу. «Позвольте вам помочь». Продолжил он и, не дожидаясь разрешения, быстро шагнул к замершему от неожиданности купцу. Приложив одну руку к его лбу, а другую к груди напротив сердца, горячая, какая-то пряная волна прокатилась по телу Гернера, оставив после себя слабый привкус крови во рту и ощущение наполненности жизнью и силой. Боль в многочисленных синяках и ссадинах мгновенно утихла. Мышцы налились неизвестной доселе силой и упругостью, а голова прояснилась. Так прекрасно он не ощущал себя даже в молодости. «Вы маг?» Ошарашенно выдавил из себя купец, вглядываясь в побледневшее лицо своего загадочного гостя, на котором ярким пятном выделялись красные, словно смазанные дорогой силийской помадой губы. Одновременно он лихорадочно вспоминал, в каком из тайников лежит прикупленный по случаю амулет Орхиса, и нельзя ли его как-нибудь достать, не привлекая внимания гостя. «Нет, что вы!» — рассмеялся трирец, демонстрируя удивительно белые и ровные зубы,

и сколько сил и средств ему придется приложить, чтобы убедить торговую палату и ополченцев занять правильную сторону. 20 лет без налогов, может быть, и окупят эти потери. Не думаю, что убеждение будет так уж сложно. Вы забываете о возможности штурма. Да и дворянство предоставляет немалые льготы, которые будут с этим смелым горожанином пожизненно, а потом перейдут его детям. Так что 5 лет будет более чем достаточно не только для полной компенсации потерь, ну и получение изрядной прибыли. Вы, наверное, хотели сказать 10, лэр. Да, пожалуй, я оговорился. 7 лет, не так ли? Истинно так. А что же потребуется от этого, безусловно, преданного истинной владычице человека? Черные крылья легко и незаметно перенесли Олега через крепостную стену. И где он обитает? Тихо поинтересовался Олег у летящей рядом с ним Вериены. Та ответила раздраженным писком и взмахом крыла. Как бы случайно направила пролетающую мимо мошку точно Олегу в глаз. Тот сердито засопел и начал усиленно моргать. «Ты чего?» – возмутился тот. «Не отвлекай. Полет и так много энергии жрет. А тут еще и на мыслесвязь тратится. Увидишь, когда прилетим. В облике нетопыря устно говорить невозможно. Мог бы и сам догадаться». Протелепатировала ему вампиресса. Олег вздохнул и замолчал. Привыкший к удобству общения через соединявший их канал связи, он и впрямь не подумал о том, что магическое усилие, требуемое для телепатического общения, было великовато для вампирессы. Вскоре показались казармы стражи. Приземлившись на крыше небольшого каменного дома, расположенного рядом с ними, Вериена приняла человеческий облик. «Это здесь. Кабинет на 3-м этаже. Судя по тому, что он был освещен, комендант еще не спит. Действуй. Да? Стражу успокоить мне или сам справишься?» Она махнула рукой в сторону входа, где под козырьком, опершись на копья, дремала пара охранников. «Сам разберусь». С ладони Олега слетел клубок магии. Сонное заклинание не подвело, о чем его уведомило раздавшееся через несколько минут похрапывание. «Я тогда постерегу здесь», — улыбнулась девушка. «Постарайся не затягивать. Мне еще нужно сегодня перекусить». Олег только хмыкнул над незатейливым каламбуром и, расправив крылья, беззвучно слетел вниз. Приняв человеческий облик, он шагнул в дом. Гейнс Райер засиделся над картами, прикидывая оставшееся время, которое ему необходимо продержаться до прибытия лорда-канцлера и снятия осады. В принципе, ничего особо сложного в этом не было. Припасов в крепости хватало с избытком. Армия самозванки на приступ не рвалась, так что особой угрозы для города он не видел. Да, было несколько неприятных минут, когда выяснилось, что к бунтовщикам примкнул какой-то сумасшедший маг. Странно, и почему его до сих пор не принесли в жертву? Но все обошлось. Маг оказался слабоват, и защитные амулеты легко справились с его жалкими потугами. Одно только жаль. Вверенного ему гарнизона было более чем достаточно для обороны, но вот для разгрома мятежников в чистом поле его было явно маловато. Тем более, что эти отродья Иргаза наловчились каким-то образом блокировать парализующее воздействие амулетов светлейшего владыки. А жаль, очень жаль. Если бы не это, то плюнул бы он на численное превосходство и вывел свои войска за стены жрецов Орхиса. Да будет благословенное имя Светоносного, в его отряде хватало. А разгромив мятежников, он имел возможность захватить их мага. А это давало шанс. И какой шанс? Уж у него-то было о чем молить несущего свет. Но, увы, видимо, прогневали они чем-то великого, раз амулеты лишились своей останавливающей силы. А без такой поддержки выходить против почти втрое большего войска было неразумно. В дверь постучали, и полковник недовольно поморщился. Говорил же охранникам, что хочет немного передохнуть. Так нет же, опять стучат. «Войдите!» – недовольно рявкнул он. Дверь открылась, и в комнату зашел высокий светловолосый парень лет 25 на вид, одетый в потрепанный костюм трирского охотника за нечистью и небрежно наброшенный поверх него алый плащ огненного мага. Рука Гейнса, помимо его сознания, рванула амулет. Движение, многократно разученное на сотнях молитвенных бдений. В какой-то момент его охватило ликование. Мгновение, и тело мага одеревенеет, скованное волей могучего Орхиса, и замрет в неподвижности. Тогда его можно будет подхватить и быстро нести на алтарь. Но мечтам полковника не суждено было сбыться. Пришелец коротко взмахнул рукой, перехватывая пролетающий мимо него по сложенной траектории амулет, и сжал знак Орхиса в своей руке. Послышался легкий треск, и ошарашенный полковник увидел, как на шикарный силийский ковер падают обломки неразрушимого амулета. «Кто вы?» — выдавил он, смертельно побледнев и с трудом опускаясь в свое кресло. «Ваш противник в этой войне. Позвольте представиться, Ореох Бельский, боевой магистр огня первой степени. Пришел обсудить условия вашей капитуляции». «Ну что ж, присаживайтесь, магистр». Гейнс Райер натянуто улыбнулся. «Но с чего вы взяли, что я намерен капитулировать?» Алекс с симпатией взглянул на бледного коменданта и занял предложенное ему кресло. Этот человек, несомненно, предполагал, что не переживет разговора, но тем не менее вел себя более чем достойно. А полковник между тем продолжал. «Позвольте поинтересоваться, на что вы рассчитываете? Допустим, вы меня убьете. Готов поверить, что это вполне в ваших силах, учитывая ваше здесь появление. В этом случае командование крепостью просто-напросто перейдет к следующему по чину офицеру. И для вас ничего не изменится, капитуляции не будет. Арвалин продолжит сопротивление». «Ну что вы, полковник?» Олег широко улыбнулся. «Я вовсе не собираюсь вас убивать. Зачем мне это? Признаться, я бы предпочел, чтобы все войны, как мои, так и ваши, не пострадали в этой небольшой заварушке. В конце концов, что может быть отвратительнее братоубийственной войны?» «Ну что ж», — улыбнулся комендант, — «это ваше желание легко исполнимо. Вам достаточно убрать свои войска с территории Фенриана, и готов ручаться, преследования не будет». «У меня есть несколько иное предложение», — улыбнулся Олег. «Когда рассветет, и вы увидите, что Привратная и Рассветная башни захвачены моими войсками, к вам придет парламентер, и вы признаете свои заблуждения, присягнете истинной владычице, после чего потребуете от своих солдат и офицеров такой же присяги, и будете преданно и верно служить королеве». «Привратная и Рассветная башни захвачены?» — глухо произнес полковник. «Вы лжете!» «Какой смысл? Вы же все равно вскоре сможете это проверить. Ваши воины, охраняющие их, были слегка невнимательны и сейчас крепко связаны и тихо спят в подвалах. Собственно, мы бы уже могли начать ночной штурм. Но владычица не хочет лишней крови, желая сберечь как можно больше жизней своих подданных». «Все равно я не могу изменить присяги», — помрачнел комендант. «Мы будем сражаться. Вряд ли ваши подлые приемы помогут вам в уличных схватках». «Помогут, вполне помогут», — улыбнулся Олег и демонстративно создал небольшой фаербол. «Теперь, когда я нахожусь внутри городских стен, талисманы мне больше не помеха. Несколько пожаров и никаких уличных боев не будет. Моим солдатам останется только разгрести угли, чтобы собрать добычу. И все эти смерти произойдут из-за вашего дурацкого упрямства, лэр-полковник. В конце концов, подумайте о своей дочери». «Что с ней?» Гейнс Райер, до того державшийся вполне спокойно, смертельно побледнел. «Что вы с ней сделали?» «Ничего», — пожал плечами Олег. «Не стоит считать меня чудовищем». Он слегка склонил голову, пряча пульсирующие в глазах озера тьмы. «Но, как мне известно, она несколько нездорова. Или вы не знаете, что для полного излечения огнянки магу моего уровня требуется всего около 5 минут? «Что вы хотите?» Из полковника вдруг словно выпустили весь воздух. Теперь перед Олегом сидел не гордый и отважный воин, готовый умереть, но не предать своего сюзерена, а усталый пожилой человек, перед которым засветился луч надежды. «И я уже сказал, сдайте гарнизон». «Я не могу!» Комендант низко склонил голову. «Если я только заикнусь о сдаче, меня просто сместят, как попавшего под чары противника, и сопротивление будет продолжено». «А вы попробуйте», — вновь улыбнулся Олег. Думаю, вы несколько недооцениваете личную преданность вам офицеров». «Хорошо». Полковник низко склонил голову, скрывая блеснувшую в глазах надежду. «Если вы излечите Марлетту, я готов выполнить любое ваше приказание, но я не могу ручаться, что мои солдаты подчинятся». «Меня это устраивает», — улыбнулся Олег. «Поклянитесь здоровьем вашей дочери, что завтра на рассвете отдадите приказ о сдаче и принесете присягу от Алетти Крехист. И уже сегодня Марлетта будет здорова». «Клянусь!» — глухо выдавил из себя комендант. «Вот и отлично. Я рад, что вы приняли правильное решение. А сейчас позвольте откланяться. Я должен навестить ваш дом. Рекомендую через полчаса идти туда. Вас будет ждать радостное известие. Все равно это...» Олег кивнул на разложенные по столу планы военной кампании. «Теперь не имеет ровным счетом никакого значения».